Глава 9. Тело Танарии упало на пол пещеры. Капля крови, стекая из уголка рта, впиталась в кожу. Прошло уже 5 месяцев с тех пор, как я лишился половины своей души. Это было первое диаблири, совершенное мной с того момента. Пожалуй, можно было и раньше его провести, но я не хотел рисковать и дожидался более полного восстановления. Хаем, похож на помесь Глорабризу и беса, хотя не представляю, как такое возможно. Проворчал себе под нос Рунг. По его команде 2 скелета моего изготовления перетащили труп на рабочий алтарь, по сути простой каменный стол, покрытый руническими узорами и приспособленный нами для различных операций. Одним из свойств стола было то, что он создавал некое стазис-поле, препятствующее разложению, как на физическом, так и на энергетическом уровне. Ну как самочувствие, как обычно, физическая эйфория, смешанная с гнилым привкусом во рту. Демон на самом деле оказался очень питательным, вполне возможно, кровь Глорабризу в нем действительно была. Ригнок, паршивец, отойди оттуда, испортишь пентаграмму, уши оторву. Окрик Рунга, или даже скорее рев, мог бы заставить обделаться и опытного воина, но Ригнок, помимо пронырливости и любопытства, обладал неплохой выдержкой. Ее же нельзя испортить, она в камень вплавлена. В голосе Арчонка слышалась обида, он то надеялся, что пока учитель занят, сможет поближе рассмотреть самоцветный камень. Однако обида не помешала ему отскочить от заветного черного камня, как не всякий сайгак сумеет. Цыц, тебе только волю дай, и ты адамантиновый молот умудришься сломать. Арчонок опустил взгляд, хотя я мог поклясться, что раскаяния в нем не было ни на грош. Активировав сохраняющие чары алтаря, Рунг повернулся ко мне. Ты слышал, недавно из глубин поднялся отряд рогов, у них даже была стычка с хорушаками, пока сам Горык с гвардией не подошел, сумели многих положить. А роги это кто? А ну да, ты их еще не видел, да и я не рассказывал. Протянул Рунг. В общем, роги это глубинные орки, живущие в подземье, сильные ребята. Поправь меня, если я ошибаюсь, но разве проходы в подземье не охраняются наиболее тщательно? Охраняют, но ты обычных орков с рогами не равняй. У эргов каждый боец доспехи и оружие имеет такие, какие не у каждого нашего вождя найдутся. А укрепления, там же они еще со времен дворфов остались. Хаем, если бы не укрепления, эрги пол Териамора пошли бы, а так Горык успел подойти. И что было дальше? Да ничего, как эргы из охраны Горыга показались, ушастые сразу и отошли. Сейчас небось переговоры ведут, а может и нет. Ушастые, признаться, ожидал всего, но чтобы орков называть ушастыми. А что, у них действительно уши как у летучей мыши, большие и вогнутые. А, ну тогда все понятно, следствие среды обитания, слух в кромешной тьме подземья — вещь очень важная. И как думаешь, что теперь будет? И что куда важнее, какую из данной ситуации можно извлечь выгоду? Да ничего, обычно эрги, появляясь, захватывают власть в крупнейшем племени, после чего жестко подчиняют все остальные, что есть поблизости. Но с Горыгом этот фокус не пройдет, будь он обычным орком, тогда еще может быть, а так он сам любого эрга в бараний рог скрутит и не вспотеет. Хоть он и выглядит больше как орк, но крови эргов в нем больше половины будет, да и в гвардию у него, как ты знаешь, не гоблины входит. Так что покрутятся эрги вокруг и обратно уйдут, сил у них с хорушаками тягаться нет, сюда же не племя пришло, а всего лишь небольшой отряд, 3 клинка. В Териамар же Горык их не пустит, понимает, чем это может для него кончиться. Все вроде логично и правильно, какими бы агрессивными и повернутыми на войне не были орки, но свое положение и власть просто так никому не отдадут. Однако эрги, как можно использовать их появление, под шумок напасть на хорушаков? Нет, ничего не получится. Вот если бы глубинных орков было не 30, а скажем 2 сотни, тогда да, тогда можно и весь Териамар попытаться захватить. Шансы были бы неплохи, но увы, эргов только 30, а значит, график реализации наполеоновских планов остается прежним. Но просто так оставлять ситуацию тоже не хочется, должна быть выгода. Из любого события всегда можно извлечь что-то полезное, вопрос только в том, как это что-то найти. Большая дворфская крепость, лакомый кусочек, и населена мало, всего 10 000 орков и этих жалких крысенышей гоблинов. А какие там кузни? Дворфы знают толк в постройке настоящего горна, их произведения даже эти косорукие младшие со своими рабами так просто не поломают. Только вот защитные сооружения города тоже дворфы строили, если бы не они, хрещак со своими воинами уже бы пировал в главном зале. Младшие слабаки и трусы, их легко поработить, главное сразу показать, кто главный. А это Хрещак умел, недаром он заслужил звание чемпиона. Но кто же знал, что тут правит Обр, да еще со своим кланом. Воины Хрещака сильны, они прошли тяжелую школу подземья, у них отличное оружие и превосходная броня, и в поединке один на один с Агром они могли бы победить. Но Агров больше, да еще их поддерживают толпы младших, а значит шансов нет. А все так хорошо начиналось. Внезапно атаковав охрану, они в первые секунды смели пару десятков врагов. Потом, конечно, те оправились от неожиданности и уперлись, но судьба их была предрешена, и наличие укреплений только оттягивало неизбежное. Так Хрещак тогда думал, потому и не спешил, сохраняя силы и здоровье своих воинов. А потом, когда заслон был уже почти пробит, появились агры, и Хрещак потерял сразу троих. От ударов мощными палицами и молотами даже превосходные пластинчатые доспехи спасти не могли. Пришлось спешно отступать, и вот теперь он и его отряд находились в полудне пути от злополучного города. Сейчас Хрещак обходил посты, треть бойцов была серьезно ранена, почти у всех переломы и, что куда хуже, раздробление костей. Им еще повезло, отступи они минутой позже, отряд мог и не уцелеть, хотя им удалось достали несколько агров, но утешением это было слабым. Теперь в любом случае придется возвращаться в племя, с неудачей и позором. Хорошо, если его просто разжалуют, похоже, придется изрядно раскошелиться, но своя жизнь важнее, главное, чтобы накопленного на взятку хватило, хотя должно хватить, точно должно. Пройдя мимо очередного часового, он услышал едва уловимый звук удара, а потом такой же тихий шорох. Резко обернувшись к месту, где только что стоял часовой, Хрещак увидел, как его воин завалился на землю с аккуратно проломленной головой, а над ним стоит невысокая тонкая фигура, как будто сотканная из самой тьмы. Оружия у фигуры видно не было, но кисть правой руки была покрыта кровью, и сейчас пришелец с какой-то пугающей медлительностью слизывал стекающие с пальцев капли. Дроу. Эта мысль вызвала паническую волну ужаса. Они его нашли, выследили. Как? На половине пути от города, в котором жило его родное племя, Хрещак с отрядом, в котором тогда было 47 бойцов, наткнулся на отряд темных эльфов. Их был всего десяток, и многие были ранены. Чуть позже выяснилось, что тот отряд столкнулся с племенем минотавров, отбиться им удалось, но в схватке дроу потеряли половину своих. Хрещак, недолго думая, решился атаковать, орки потеряли дюжину, из эльфов не ушел никто, добыча была так себе, денег и самоцветов мало, а оружие и доспехи эльфов можно было только продать, для орков они совершенно не подходили. Но оказывается, кто-то ушел, и теперь вернулся мстить. А это значит, что у эргов нет никаких шансов выжить. Дроу никогда не нападают, если не уверены в своей победе. А у вас действительно хороший слух, обычный орк меня за работой не услышит, как бы ни старался, я проверял много раз. Рот дроу расплылся в улыбке, явив остолбеневшему орку удлиненные верхние клыки, слегка светящиеся красным светом глаза с интересом уставились на орка. Говорил он на гоблинском. Хрещак много раз видел дроу, приходилось ему их и убивать. А бывало, он наблюдал, как это делают сами дроу. Но этот закутанный во тьму эльф вызывал у него просто-таки панический ужас. Он сам не понимал причину своего страха, но сил схватиться за меч не было. Страшно хотелось бежать, неважно куда, лишь бы подальше от этого существа. «Что-то ты какой-то молчаливый». Шаг, эльф уже стоит за спиной, а в следующий момент шею чемпиона глубинных орков, неудавшегося правителя Тириамара и одного из лучших воинов своего народа, разорвало болью. Закончив диаблировать командира отряда глубинников, я подал знак своим, и не дожидаясь их подхода, направился к центру стоянки. Все часовые были мной аккуратно устранены и только казались живыми. Командир, как и ожидалось, самолично проводил обход постов, и теперь оставшиеся в лагере эроги были обречены. Максимально ускорившись и не доходя до отдыхающих орков пары шагов, я вошел в форму серебряного тумана. Что такое 11 секунд в ближнем бою? Это очень много. А когда оружие противников не может причинить тебе никакого вреда, в то время, когда одно твое прикосновение заставляет всю кровь жертвы буквально разрывать сосуды, выплескиваясь наружу, на воздухе образуя кровавый туман, который с огромной скоростью впитывается тобой, прибавляя силы и энергии, а тело неудачников в течение мгновений становится похоже на высохшую мумию. Тогда 11 секунд становится вечностью, за которую убить каких-то три десятка орков так же просто, как по комнате пройти. Крупный черный агат с белыми прожилками втянул в себя последнюю душу. Это был гибрид ловушки душ некромантов и тюрьмы духов шамана. Тюрьма духов шамана – это, как правило, бубен, в котором томятся порабощенные им души, но, увы, создать правильный бубен у меня не получалось, хоть ты о стену убейся. Зато работать с камнями по какой-то причине было очень легко. Вот так и родился этот гибрид направлений, хотя он очень уступал по своей функциональности тюрьме духов. Зато был гораздо надежнее, и мне не грозило в один прекрасный день случайно его продырявить и оказаться разорванным моими же собственными рабами. Рунг, конечно, утверждал, что таких случайностей не бывает, и повредить бубен может только кто-то, владеющий силой, причем намеренно, но, как говорится, раз в год и палка стреляет, а то, что во вселенной возможно все, я уже убедился. Все-таки сильная вещь этот серебряный туман, только вот удерживать его то еще удовольствие. Не дорос я еще до подобных техник, не дорос. Тело так и ломит, да и последних шестерых пришлось добивать уже при помощи моих орков. Они оказались то ли умнее, то ли трусливее своих товарищей, и вместо бессмысленных атак на меня дали деру. Благополучно угодив в теплые объятия спешащих ко мне на помощь бойцов Урукхаев, Гарни поскупился и выделил мне самых лучших, тех, с кем я сам постоянно тренировался, а значит, привыкших иметь дело с куда более сильным и быстрым противником. 13 Урукхаев вполне успешно сдерживали шестерых рогов. Разница в качестве вооружения компенсировалась численным превосходством, и как бойцы, мои орки не сильно уступали соперникам. После выхода из боевого режима меня слегка мутило и качало, но совместными усилиями мы закончили этот бой, и что особо радует, обойдясь без летальных потерь. Хорошие у них доспехи, жаль только мало. Варик с тоской смотрел на лезвие своего меча, которое изрядно потупилось, а эти самые доспехи. Эх, думаю, надо их всех в кучу стащить, только что с зомбяками делать. Ничего, сейчас сами придут и броню снимут, потом упокою, бойцы из них никакие, но хоть носильщиками сгодятся. Орк кивнул и направился к стоянке. В этом отряде была железная дисциплина, но лишний раз вводить в искушение бойцов он не хотел. Отправив мысленную команду бывшим дозорным, я приложился к фляге, соленая жидкость потекла по горлу и пищеводу, снимая усталость и напряжение. Да, хорошо я сегодня выложился, надеюсь, результат того стоит. Стыдно, однако, ничего лучше, чем банально грабануть отряд глубинных орков, так и не придумал. Однако мои опасения не подтвердились, добыча была хороша, ее вид мог согреть душу любого орка, или, как в моем случае, вампира, озабоченного он их орков вооружением. Почти 6 десятков комплектов брони и оружия, и к моему огромному изумлению 15 из них были эльфийской работы, ранее принадлежавшие явно дроу. Лишние комплекты были распиханы по вещмешкам, судя по всему, еще не добравшись до Териамора, наши гости умудрились задавить отряд темных эльфов, при этом потеряв часть своих бойцов. Конечно, большая часть захваченного была несколько повреждена, но наличие пусть и дырявого, но все равно пластинчатого доспеха, это куда лучше, чем отсутствие такового вообще. Не принимать же за доспех то убожество, которое орки делают из кожи и кусков металла. Домой мы вернулись довольные, как коты после удачного набега на молочный завод. В операции помимо меня участвовало 4 десятка орков под командой Варика и Бруна, которые вместе с старшим возглавляли личную охрану Гора. Все участвовавшие в операции получили трофейные доспехи и оружие. К сожалению, на всю нашу гвардию их не хватало, но все равно захваченного было больше, чем мы ожидали. Меня лично особо радовали эльфийские адамантиновые мечи, вдобавок зачарованные на остроту и силу удара, а также адамантиновая броня невероятно тонкой работы, где каждая деталь была просто произведение искусства. Особенно меня впечатлил нагрудник и двойные ножны, в которых сверху был длинный меч, а ниже располагался его более короткий собрат. Дроу были, пожалуй, единственными во всем мире, кто умел работать с адамантием на таком высочайшем уровне. Все-таки этот металл чрезвычайно сложно поддается обработке, без магии в этом процессе не обойтись, даже великие кузнецы-дворфы уступали в этом искусстве темным эльфам. Шлемов как таковых в эльфийском снаряжении не было, были твердые кожаные с металлическими вставками полумаски, закрывающие лицо от подбородка, оставляя глаза и уши открытыми. А черные плотные плащи, рассеивающие внимание наблюдателя, привели меня просто в немой восторг. Видимо, это были легендарные пивофви, маскировочные плащи темных эльфов. И что самое главное, все это мне подходило по размеру. Наконец-то можно будет избавиться от уже осточертевшей разбойничьей кольчуги и другого скарба. Первым делом я отправился в заклинательные покои, где переоделся в трофейную броню. Среди вещей дров почти не было незатронутых магией, даже под кольчужник и нижнее белье носили на себе чары. Если с первым все было понятно, он распределял силу удара по всей своей площади, да и сам являлся неплохой защитой, будучи сшитым из какого-то странного материала, напоминающего по виду паутину, но при этом очень крепкого, то с нижним бельем я долго не мог понять, что за чары на нем висят. Оказалось, самоочищение, пыль и грязь при попадании на ткань постепенно с нее осыпались, не оставляя никаких следов. Подобным свойством обладали всего несколько вещей, судя по всему принадлежащих ранее одному владельцу. Облачившись во все лучшее из имеющегося ассортимента, даже маску надев, хотя для вампира она скорее помеха, чем подспорье, я начал ощущать себя весьма странно, не сказать, чтобы ощущение было неприятным, но крайне необычным. Я буквально всей кожей ощущал висящие на мне чары. В магическом зрении магия дроу имела фиолетовый оттенок, и сейчас этот фиолетовый цвет, похоже, немного раздражал мой собственный черный, входя в какое-то соприкосновение с моей аурой. И тут я вспомнил, что несколько раз читал упоминание о том, что вампиры, используя эльфийское оружие, обматывали рукоять тканью, чтобы она не жгла им руки. Контекст был разным, но похоже, что эльфийские чары действительно несут на себе некий отпечаток своих хозяев. Полученные мной вещи принадлежали темным эльфам, поэтому однозначно негативных ощущений не вызывали, но даже та щекотка, которую я сейчас испытывал, могла стать проблемой. Хорош, Гар мне уже хвастался новыми латами, но я смотрю, ты его перещеголял. В дверном проходе появился вездесущий Рунг. Только вот на поверхность в этой красоте входить не советую. И тебе доброго утра. Я пока как-то не собираюсь выходить на поверхность. А к чему такой совет? Ну, магия дроу постепенно теряет силу под лучами солнца, при этом разрушая материал, на который нанесена. Так через месяц на поверхности даже адамантиновые клинки станут не прочнее бронзовых. Ясно, и как это можно исправить? Не знаю, я в зачаровании вещей не силен, и Гатан тут тоже вряд ли поможет. Чисто теоретически можно заменить чары на другие, но как это сделать, не представляю. А если заменять не чары, а наполняющую их энергию? Зуд по телу тем временем усиливался. И как ты себе это представляешь? Замена чар уже требует работы на тончайшем уровне, а как заменить энергию, я вообще боюсь представить. Рунг уже начал понимать смысл словосочетания «язык мой, враг мой», но слово назад не воротишь. А по моим глазам он уже определил, что мне в голову пришла очередная безумная идея, и сейчас, судя по всему, отчаянно пытался придумать способ свалить по-быстрому, что называется, пока не началось, при этом не потеряв лицо. Но шансов я ему давать не собирался. Есть у меня одна идея. Мой рот расплылся в злорадной улыбке, когда со стороны Рунга раздался тяжелый вздох. К счастью, маска надежно скрывала мое выражение лица, иначе не избежать мне праведного учительского гнева. Впрочем, на этот раз от Рунга ничего существенного не требовалось, я просто хотел насладиться собственными эмоциями по поводу подкалывания старого шамана. Периоды времени полной бесстрастности сменялись короткими моментами отдохновения, длящимися около 9-13 часов, и сейчас очередной такой момент уже подходил к концу. Тем временем, достав из специально обученного сундука пару бутылок консервированной крови, я направился к своему саркофагу, в котором, к слову сказать, было очень удобно спать. Оставив бутылки у изголовья, я забрался внутрь. Спать буду долго, меня не будить, эльфийские вещи не трогать. Если появится жизнюк, скажи, чтобы подождал, или пусть лучше возвращается на родной план, я потом сам призову. Дождавшись от ошарашенного орка кивка, подтверждающего, что он все понял, я закрыл крышку. Вслед я успел услышать начало, безусловно, животрепещущей тирады о моем происхождении и воспитании, так как оно виделось благородному, почтенному, мудрому и, безусловно, достойному всяческого уважения, скромному шаману. Глава 10. Устроившись поудобней, я погрузился в дремление. Перед внутренним взором предстало мое энергетическое тело. Источающее фиолетовое сияние вещи дроу отчетливо выделялись в общей картине. Усилием воли я убрал из поля зрения свою ауру, оставив только систему пронизывающих ее энергоканалов. Чем дальше я погружался в сон, тем отчетливее становилась видна паутина энергоканалов, пронизывающая тело, и тем четче я видел рисунки темно-эльфийских чар на одежде. Структура эльфийских плетений была для меня крайне запутана, отдаленно она напоминала чары высшей некромантии, но естественно это было только визуальное, ассоциативное сходство. Так как бывает похоже между собой тонкая работа ювелиров и шедевр художественного искусства, той самой завершенностью и красотой исполнения. Магические предметы можно условно разделить на три категории. К первой принадлежат предметы, имеющие фиксированный заряд энергии и требующие сторонней подпитки. После того, как заряд иссякнет, как пример можно привести магические палочки или жезлы. Вторая категория – это те, что сами восполняют потери, поглощая энергию из окружающего мира. Простейший пример – тот же плащ Пивофри. Ну и третий вид – это те, что сами являются источником силы. Создать такие практически невозможно, для этого надо быть как минимум великим архимагом, а вообще не каждый бог с задачей справится. И возникают они, как правило, самостоятельно, чаще всего вследствие магических катастроф, или при стечении множества редких природных условий, при этом довольно часто бывают разумными. Хотя можно и смухлевать, заточив в артефакт чью-то душу, или несколько душ, и уже они будут являться источником энергии. Но вещи Драуг третьей категории естественно отношения не имели, даже в очень отдаленной перспективе, большая часть из них была из числа самозаряжающихся артефактов, и похоже энергия, необходимая для их питания, встречалась только в подземье. Вероятно, солнечный свет действовал на эту энергию крайне губительно, природа этого воздействия оставалась загадкой, и вариантов могло быть много. Однако подобные теоретические вопросы меня сейчас не волновали. Весь арсенал принадлежал воинам и активных тех, что в случае нужды могут и весь заряд за раз израсходовать. Плетений в нем почти не содержалось, это немного странно, так как среди драу даже обычные воины обучаются нескольким магическим приемам, особенно воины, носящие такие доспехи. Исключение составляли наручи, пряжка ремня и два кольца. Что находилось в ремне и наручах, я понять не смог. А в кольцах были простейшие атакующие и защитные плетения, по два в каждом, откровенно говоря, ширпотреб. Такая защита мне и даром не нужна, ибо даже просто пассивное воздействие моей ауры было эффективней, а такими огненными шариками и сгустками магической энергии даже гоблина не в раз убьешь. Пассивные же чары всегда расходуют строго определенный объем энергии в единицу времени, вне зависимости от того, как часто предмет используется. К примеру, если доспех зачарован на распределение кинетической энергии удара по всей своей площади, то он будет ее распределять вне зависимости от того, как сильно и часто по нему бить, и все будет зависеть от прочности материала. Конечно, при желании можно что угодно сломать и мечи с чарами остроты затупить, и укрепленные доспехи распилить, все можно при наличии желания и времени, потому как расчетные нагрузки во время эксплуатации никто не отменял. Однако, учитывая особенности жизни драу, можно с большой долей уверенности утверждать, что запас прочности у их изделий существенный. Но я немного отвлекся. Понять структуру плетений я даже не пытался, тут моих скромных узконаправленных знаний явно недостаточно. Вместо этого я искал узлы зарядки, как основные, через которые маг может подзарядить предмет в случае чего, так как чары, высасывающие из артефактов энергию, особой редкостью не являлись, хоть и применяли их нечасто, так и точки-поглотители, системы самопитания. Находя нужные мне узлы, я отращивал к ним новый энергоканал или подводил уже существующий, после чего приращивал его к плетению. Работа крайне кропотливая, долгая и нудная, одних пор самопитания на каждом предмете было от сотни до нескольких тысяч. Скорее всего, то, чем я сейчас занимаюсь, это абсолютный бред, операция на сердце при помощи топора. Да еще хирург совершенно не понимает, где это сердце расположено и чем оно отличается от печени. В общем, тихий ужас. Утешает только одно, от хирурга меня отличает единственное, зато очень важная деталь: я могу осуществить операцию успешно. К счастью, период абсолютной бесстрастности уже начался, и я как машина без всяких эмоций повторял одно и то же нудное действие. Не знаю, как долго это продолжалось. Но в конце концов мое снаряжение оказалось полностью окутано паутиной энергоканалов и фактически стало частью моего тела, инородной частью. А дальше я пустил энергию по каналам, пытаясь влить ее в плетение. Чары сопротивлялись и мою энергию принимать отказывались, тогда я начал тянуть силу из самих чар. Благодаря резкому перепаду давления и до того, как сработал механизм защиты, поры работали по принципу клапанов, но пропускали внутрь только определенный вид энергии, мне удалось вытянуть несколько капель, которые сразу растворились в той энергии, что была внутри присоединенных каналов. Повторив это нехитрое действие еще несколько раз, я добился того, что поры начали пропускать внутрь крохи моей энергии, и процесс с диффузией пошел уже с обеих сторон. Так, раскачивая туда-сюда энергию, через несколько десятков часов я получил желаемое, и от фиолетовой темно-эльфийской энергии не осталось и следа. Итак, первая часть эксперимента завершена удачно. Надеюсь, то, что я сейчас делал, останется тайной, и ни один маломальски знающий артефактор никогда об этом не узнает, а то, чувствую, поднимут меня на смех, и никакие будущие заслуги уже не смогут смыть с меня клеймо идиота. Однако же стоит перейти ко второй части, хотя шансы на успех у нее куда меньше. Слева белый деревянный дом, под окнами, выходящими на мою сторону, разбиты два огуречника, вокруг меня грядки, морковь, салат, петрушка, лук, все довольно сильно заросло сорняками. Впереди на уровне дальнего угла дома куча песка, рядом с ней маленькая беседка, полностью покрытая диким виноградом, а за кучей песка начинается спуск к пруду. Да верно, с 7 лет каждый год, пока учился в школе, приезжал сюда на лето, я помню этот участок совсем пустым, тогда тут даже намека не было на будущий дом. Пройдя между грядками и обогнув кучу песка, я спустился к пруду. Деревянные ступеньки были совсем новыми, а ветви плакучие ивы и хмеля не загораживали проход. Ну что ж, это сон, примем все как должное. Она была тут, сидя на перилах, свесив ноги над водой, вглядывалась в воду. Поверхность пруда была чистой, нет ни следа от посаженных дедом лилий, даже вездесущей ряски и той не видно, сама же вода имела непроглядный черный цвет, такой она бывает в абсолютно безлунную ночь. «Почему ты выбрала именно это место?» Налетевший порыв ветра раздул серебряные волосы, на мгновение моя голова оказалась полностью ими укрыта. «Интересно, откуда здесь ветер? Нечасто его можно встретить во сне. Мне тут нравится, как нравилось тебе когда-то». Тихий спокойный голос, она даже не повернула головы. «Мну тут и сейчас нравится, просто в какой-то момент я уже не мог проводить здесь так много времени, как в детстве. А ветер, это твоя работа? Уже заметил?» Сложно было не заметить, я улыбнулся. Во сне ветер проще увидеть, чем почувствовать, а тут он настоящий, живой. Она наконец повернулась, серые глаза смотрели на меня с легким интересом. «Ты странно выглядишь, что ты сделал с этой броней?» Провел один эксперимент, мне вспомнилось описание магии, позволяющей преобразовывать собственную ауру в материальное оружие. «И ты решил, что раз можно преобразовать ауру в оружие, значит, можно и оружие сделать частью ауры?» Это был не вопрос, а утверждение. Я пожал плечами, и моя улыбка стала шире. «Ну что тут можно сказать, я для Юрины открытая книга, и теперь тебе нужна моя помощь». Прикрыв глаза, она улыбнулась. «А если я отвечу нет?» «В Тариле нет больше никого, кто мог бы мне в этом помочь, тем более ты же обещала меня учить. Магом духа тебе не стать, для этого нужно иметь совсем иную основу души. Я этого и не хочу. Мне будет вполне достаточно иметь комплект адамантиновой брони в своей ауре. Брони и оружие, которое будет измениться вместе с тобой, становиться совершеннее и сильнее». Прищуренные серые глаза и плутоватая улыбка на лице. «Нет, ну, а я что? Я ничего. Да и кто бы на моем месте поступил иначе? Ладно, так и быть, помогу. Слушай, разворот, блок, левой рукой удар снизу вверх. Хорошо, уход в бок, пропускаю удар мимо, резануть по руке. Отлично, этот уже не опасен, что кинжал. Давай сюда, вот молодец, так держать». Клинки были восхитительны, идеальный баланс, удобная металлическая рукоять, лежащая в руке как влитая, мечи были словно продолжением рук, я чувствовал их как себя, восхитительное ощущение. «Хорош, закончили балаган. Фобос, чтоб тебя, ты мне сейчас всю гвардию положишь». «Апа, Гар нарисовался, хм, да что-то я увлекся, 7 раненых сурово». «Да все нормально, сейчас подлатаю я твоих бойцов, и вообще это была их идея». Я убрал мечи в ножны, капли крови уже впитались в металл, и чистить их было не нужно. «Угу, как же, так я и поверил, нашелся мученик за веру, что я твою рожу сейчас не видел. Ты еще скажи, заставили тебя, страдалец, ты рожу-то расслабь, а то сейчас треснет». Ну, по поводу наличия у меня рожи я мог и поспорить. Уж кто бы говорил, но Гар был прав, мы слегка переусердствовали. Затягивание порезов и ранок заняло некоторое время, пока это был мой потолок в магии жизни, Ну, если не считать возможности прорастить семена и слегка ускорить рост растений. И это после почти 6 месяцев занятий. Зато Жизнюк доволен, ведь его пребывание на этом плане целиком за мой счет, а время для него вообще понятие сильно относительное. Пока я возился, исправляя последствия собственного труда, Гар успел устроить качественный разнос всем участникам тренировки, причем каждому персонально. Общий смысл его речей, если читать между строк, сводился к простой мысли: куда лезете поперек батьки? Или если более простым языком, почему его не пригласили? Орки что-то невнятно мычали, но четкого ответа по существу вопроса дать не могли. Объемная бутыль, наполненная грибной настойкой, с чувством соприкоснулась с поверхностью стола. Ну, потрясающий вопрос, сам его обожаю. Чего ну, ты же знаешь, я не пью, все равно бесполезно. Да я не об этом. Гар мотнул головой. Что ты думаешь о наших сегодняшних возможностях? Нет шансов. Чего? Я сказал, шансов нет, никаких. Выражение лица Гара наиболее полно описывала фраза. Полное офигевание. Ты вообще о чем? А ты? Я хочу знать, какими ты видишь наши шансы на захват Теремора. 20%. 1/5 на успех операции. Я знаю, что такое проценты. Почему сразу не сказал? И почему так мало? Ты не спрашивал. Гар скривился. Соотношение сил, на данный момент, таково. В племени Урукхай сейчас 3,5, ну пусть 400 воинов, у Харушаков 1000, часть из которых агры. Добавь сюда численность остальных племен и получишь такое соотношение. Лицо Гара приобрело страдальческое недоверчивое выражение. Ну, а чего ты ожидал? Еще даже года не прошло с момента захвата кровавого Ятагана. Сколько точно? 9-10 месяцев. Да, за это время тебе удалось значительно усилить племя, ты ликвидировал внутреннюю борьбу, загнал всех в рамки жесткой дисциплины, постоянно муштруешь свою армию. Даже по отдельности, каждое из этих достижений стоит восхищение, однако прошло еще слишком мало времени для появления действительно качественного результата. Может, мы и сумеем задавить Харушаков, но это будет взаимное уничтожение, да и сам я 50 негров не завалю. Разве что в порядке очереди. Провести тот же сценарий, что мы использовали на Ятаганах, не получится, по крайней мере сейчас. Так что нужно ждать, через год у нас уже будет настоящая сильная армия, а не вооруженная толпа, как сейчас, да и мой душевный обелиск должен к тому времени уже заработать. Угу, как будто он нам сильно поможет. Гара прокинул в себя стакан настойки, за время моего монолога он успел прикончить половину бутыли. Поможет, не сомневайся. Я понимаю, хочется всего и сразу, но сам знаешь, спешка уместна только в 2 случаях. Ладно, ты прав. Стакан с чувством ударил в столешницу. Будем работать. Вот, а еще говорят, орки ленивые тупые твари, меньше надо сказкам верить. 4 следующих месяца пролетели незаметно. Гар гонял свое воинство, пытаясь добиться приемлемого, по его мнению, уровня слаженности. Естественно, ничего не получалось, так как требуемая планка повышалась соразмерно росту навыков лучших бойцов и оставалась недосягаемой для абсолютного большинства простых воинов. Вдобавок я уже давно рассказал ему все, что знал, относительно тактики военных действий и формирования воинских подразделений. Не то чтобы я был великим военным тактиком и стратегом, но историю, в своей прошлой жизни, я любил не меньше, чем фантастику, особенно древнюю историю. Таким образом, Гар получил в свое распоряжение информацию по римским легионам, варяжскому братству и нормандским дружинам, чьи херды внушали ужас всем живущим в прибрежной зоне, и не только, от Скандинавии до Византии. И на основе этих данных он пытался слепить что-то свое, наиболее подходящее к текущим условиям, и получалось, на мой скромный взгляд, неплохо. Рунг гонял уже 3 подмастерей, помимо Ригнага, который единственный за исключением одного вампира, чьего имени мы называть не будем, носил гордое звание ученика. Оказалось, Гатан наизусть помнил не только секретные трактаты по некромантии, но и труды тейских алхимиков, кои, не без удовольствия, пересказал нашему главному шаману. Так что Рунг теперь, вместе с подмастерьями и толпой духов, не вылезал из лаборатории, похоже, тоже пытаясь применить полученную информацию в имеющихся условиях. Я сам непрерывно учился и тренировался. 8 часов практики с оружием, в компании горы и самых отмороженных орков, которые, вот неожиданность, все поголовно входили в его гвардию, сменялись занятиями с элементалем жизни, к которому с моей подачи накрепко приклеилось прозвище «Жизнюк». Эти занятия вообще довольно сложно вразумительно описать. То, что было для элементаля так же естественно, как для человека дышать, у меня получалось с огромным трудом, и то только благодаря упрямству. Но несмотря на все усилия, мой уровень в магии жизни оставался весьма скромным, если не сказать убогим. Попытки тренировки псионических способностей ничего не давали. Похоже, что я уже достиг своего предела, и единственным, более-менее развитым, умением из арсенала псионика для меня оставался телекинез. Куда лучше дела обстояли с изучением некромантии, но и тут мои практические навыки на порядок уступали теоретическим знаниям. Теоретиком Гатан действительно оказался великолепным, но вот практиком, как он и предупреждал, никаким, а значит и объяснить тонкости применения теоретических знаний на практике, не мог. С Юриной пообщаться тоже не получалось, в моих снах она всегда чувствовалась где-то рядом, но успешно уклонялась от попыток себя найти, так что все мои навыки сноходца были бесполезны. Эта трудовая идиллия продолжалась вплоть до того прекрасного момента, когда наконец заработал созданный мной 9 месяцев назад обелиск. Вернее, не заработал, а пробудился, так как работать, а именно расширять свою питающую сеть, а значит и зону влияния, он не прекращал с момента создания. Пробуждение его личности застало меня недалеко от заклинательных покоев, где он собственно и находился. По ощущениям оно напоминало щекотку мозга, за которой последовали странные эмоции, точного обозначения которым я бы дать не смог, вперемешку с разрозненными вопросами. Бросившись как ошпаренный в заклинательный покой, я попытался установить с монолитом телепатическую связь. Получилось только когда я пересек порог зала, в котором он находился. «Привет, рад, что ты наконец очнулся». Я присовокупил к мысли волну радости и удовлетворения. «Ты кто?» «Мое имя Фобос, хотя оно далеко не единственное из тех, что я носил. Ну еще я вампир, хотя не уверен, насколько классический, некромант, немного шаман и совсем чуть-чуть маг жизни». Молчание, похоже, он переваривал услышанное. «Ну, а я тогда кто?» «Ты часть моей души, переведенная в иную форму существования и потенциально очень сильный, даже великий, дух местности». Общаться телепатически с ним было очень легко, как будто сам с собой разговариваешь, ни малейшего сопротивления и дискомфорта. Поразительно. «Понятно, что ничего не понятно, ты можешь более подробно объяснить, а то у меня похоже что-то с памятью, я не помню ничего о себе и многие понятия не понимаю. Будет лучше, если я открою тебе свою память, и ты сам все посмотришь и запомнишь, до момента разделения никаких проблем возникнуть не должно». «Ну давай, только помочь, думаю, не смогу, я и сейчас-то не очень понимаю, как мы с тобой общаемся. Некоторый опыт у меня есть, так что все должно пройти гладко. Ты главное не сопротивляйся и блоки не выставляй, если что не так будет, сразу говори, я процесс прекращу». Я положил руку на поверхность металла, усиливая контакт, и начал медленно открывать свою память, начиная от самых ранних воспоминаний. Монолит, с некоторой неуверенностью, начал усваивать получаемую информацию. По мере того, как он осваивался с принципами обмена памятью, я усиливал напор информации. Полностью процесс занял 11,5 часов, которые я простоял в одной позе, положив руку на обелиск, после чего я рухнул там, где и стоял, привалившись спиной к холодному металлу. Подобного умственного напряжения мне переживать еще не приходилось. «Молчим». Я даже задремал, нечего сказать, интенсивное знакомство. Проснулся я через час-полтора, когда кто-то влил в меня приличную дозу темной энергии, с довольно странным привкусом. Секунд 10 у меня ушло на восстановление предшествующих сну событий, и вопрос «кто?» отпал сам собой. «Прости, что разбудил, знаю, ты это ненавидишь, но есть пара моментов, которые я хочу прояснить». А даже голос изменился, настороженность хоть и не исчезла, но заметно уменьшилась, а вот недоверие полностью пропало. «Все нормально, кабы меня всегда так будили». «Что за моменты?» «Я так понял, получить тело из плоти и крови мне уже не светит, и все сопутствующие ему удовольствия мне также недоступны?» «Да, по крайней мере в ближайшее время. Правда, это не значит, что ты не сможешь создавать себе аватаров, или использовать в их качестве големов, или тех же зомби». «Ясно», — он задумался. «Ну, управлять зомби и скелетами я точно смогу, причем в любом количестве, а големов у нас пока нет и не предвидится. Как создавать аватар, я даже не представляю, да и скорее всего силенки еще не те. Ну так и я не архимаг, Время у нас есть, да и куда нам спешить? Это верно. Пауза. Ну в общем, ситуация меня нисколько не напрягает, я даже рад, что возможность подобного существования досталась мне, всегда было интересно, каково это быть энергетическим существом. Ну так душу-то я разделял не абы как, все так и должно быть. Знаю, и это правильно. Ты лучше скажи, как у тебя с возможностями, я видел, твоя сборочная паутина уже на сотню метров вокруг разрослась, прямо гигантская грибница. Спасибо за сравнение с органом воспроизводства. Вот только твоей язвительности мне и не хватало для полного счастья. Понял же, о чем я. Да все нормально. Похоже, я черпаю энергию даже из эмоций, а в этом плане орки весьма продуктивны. Лучше сам скажи, мои задачи как-то изменились? Нет, все по-прежнему. Я понимаю, что осуществить подобную идею с нуля будет крайне непросто, но выбора-то нет. Да ладно, все будет пучком. Главное, есть идеи, как эту задачу реализовывать, причем весьма неплохие, так что прорвемся. Ты мне только выдели этого, ну как его, Жизнюка, да. Пусть по магии жизни проконсультирует, думаю, у меня твоих проблем не возникнет. Добро. Вот у меня, кстати, тебе подарочек имеется, давно тебя ждет. Думаю, тебе с такими клиентами будет проще общий язык найти или иную пользу извлечь. Я положил на поверхность монолита крупный агат. Хм, и что это? Мой личный ловец душ. Я вижу мир несколько иначе, но мне кажется, это мало похоже на бубен. Или я ошибаюсь? Нет, ты прав. Шаманскую тюрьму душ создать не получилось, пришлось экспериментировать. И кто там? Арги, глубинные орки, приходили тут недавно, с хорушаками подцапались, ну мы их и перехватили на обратном пути. Ты посмотри, они вроде должны быть хорошими кузнецами, может чего интересного узнаешь, потом передадим нашим оркам, да и информация по подземью тоже бесполезной не будет. Ладно, гляну, но ничего не обещаю, сам понимаешь. Понимаю. Я встал. И еще подумай над своим именем, на полноценный обелиск ты мало похож, да и не думаю, что тебе приятно подобное именование. Подумаю. Глава 11. Как это генерал Лебедь в свое время сказал, у нас большие леса, они способны без остатка поглотить любое воинское формирование. В дверь робко постучали. Просканировав пространство за ней, я обнаружил двоих гоблинов, одним из них был Шуршан, а второго я не знал. Да, заходите. Дверь аккуратно открыл молодой, ранее незнакомый мне, гоблин, за его спиной стоял Шуршан. Быстро скользнув внутрь, оба склонились в глубоком поклоне. Вот интересно, где Шуршан нахватался таких манер, и ладно бы только он, так нет, старик умудрился всю свою братью вышколить, так как, наверное, не в каждом дворянском замке прислугу устроит. Впрочем, грех жаловаться, с тех пор как Шуршан стал заведовать всем хозяйством на подконтрольных нам территориях, жить в этих пещерах стало значительно приятнее, исчезли завалы и горы мусора, всюду поддерживается образцовый порядок, пропали проблемы с продовольствием, да и сами гоблины перестали быть забитыми и зашуганными рабами, только и способными что-то невразумительно пищать и вечно старающимися увильнуть от работы. В них появился какой-то стержень и самоуважение, подобная перемена не могла не сказаться на отношении к ним самих орков, а главное, все это без всякой магии. Я лично несколько раз проверял. У Гора возникала похожая картина, но в основном она касалась его гвардии, хотя круги по воде уже пошли, но добиться таких ошеломляющих результатов, как Шуршан, Гар пока не мог. На то были свои причины, устранением которых сейчас и занимались я и Димас, вернее в основном Димас, поскольку я, видите, действовать на столь тонком уровне, как он, не мог. Имя, кстати, он себе выбрал, так же как и я, нагло присвоив принадлежащее второму сыну Ариса, получилось очень символично. Прошу прощения, что отрываю вас от дел, господин, но у нас возникла некоторая проблема, которую сами мы решить не можем. И что за проблема? В зале, где находятся наши грибные плантации, произошло частичное разрушение стены, за ней оказалась пещера, уходящая в глубину. Работавшие в тот момент в зале гоблины заметили, что от образовавшегося прохода вглубь пещеры метнулись какие-то тени. Что за тени? Размер, строение тела, вооружение? Шуршан кивнул второму гоблину, тот сильно нервничал, но заговорил спокойно, видать, умеет брать себя в руки. Прошу меня простить, господин, но из-за пыли ничего рассмотреть не удалось. Я был старшим смены и находился от пролома шагах в 20. Были несколько гоблинов ближе меня, но и они ничего разглядеть не смогли. Как произошло разрушение? Это был взрыв, господин. Охрана, старший караула сразу прибыл к месту с десятком воинов, Они перекрыли образовавшийся проход и сразу послали за подкреплением. Там сейчас не меньше сотни бойцов, возможно, что и вождь уже там, вставил свою реплику Шуршан. Понятно, значит, спешить пока некуда. Так, теперь рассказывай по порядку, что за зал, где он находится, сколько там охраны и рабочих. Зал был природной просторной пещерой, увешанной сталактитами и сталагмитами с одним выходом. Высокая влажность делала его идеальным местом для выращивания грибов, мхов и крупных подземных улиток. Сам я таких не ел, но многие гоблины и даже орки их весьма уважали, ну прямо Франция, ей-богу. Располагалась эта пещера ниже и чуть в стороне от основного комплекса Тиремора, не так далеко от места, где раньше ютилась племя Равшей, чьи территории, в данный момент, большей частью использовались нами под продовольственные нужды. Все это добро хорошо охранялось, ибо попытки краж были весьма частыми, наше хозяйство было вообще лучшим в Тиреамаре, о чем мне не преминули поведать гордые подобным обстоятельствам гоблины. Таким образом, гости, кем бы они ни были, пытаясь тайно проникнуть в Тиреамар со стороны подземья, взорвали одну из стен пещеры. Однако, увидев внутри изрядное количество гоблинов и уже спешащих к месту взрыва орков, предпочли отступить, не желая испытывать судьбу. Так как формально административно-хозяйственной частью заведовал я, Шуршан и пришел доложиться, прихватив с собой протеже. Выяснив все подробности, я направился к месту событий, собираться не было нужды, ибо с некоторых пор оружие и броня всегда были при мне, в зависимости от необходимости, переходя из энергетического в материальное состояние. По пути я обдумывал ситуацию. Кто-то стремится попасть в Тиреамар, но встретив кучку местных жителей, не такую и большую, пришельцы немедленно отступают, даже не пытаясь принять бой. Очень странно, откуда нападающим знать, что в ближайшие минуты к месту происшествия прибудут еще сотня вооруженных до зубов орков. Ниоткуда им этого знать, потому как для орков подобная расторопность крайне нетипична. Одно дело главный вход, через который ломились роги, и совсем другое плантации грибов, для обработки которых и нескольких десятков гоблинов хватит, а бойцы из них никакие. То, что в вопросах безопасности и дисциплины мы уже можем дать 100 очков вперед, любому другому орковскому племени и в Тиреамаре то никто кроме нас не знает. Усилия мы для этого прилагаем весьма существенные, одна только изоляция чего стоит, а если еще и все те сплетни вспомнить, что мы сами и распускаем. В общем, утечки быть не могло, а значит что? А значит, есть варианты, самые простые — это либо гостей мало, что маловероятно, но возможно, либо взрыв устроил передовой отряд с соответствующим приказом. Более фантастические версии пока не рассматриваем. Теперь вопрос, собственно, кто эти гости? Тут вариантов не так много: дуэргары, дроу и глубинные гномы сверхнеблины. Ну, дроу вряд ли, их бы просто не смогли заметить, я уже на собственном опыте убедился в эффективности действия пивофви, глубинным гномам тут делать нечего, да и взрыв этот, сомнительно, они скорее вход бы просто продолбили, а вот дуэргары очень может быть, хотя трусливыми их назвать сложно. Гар действительно оказался на месте происшествия, пролом уже был качественно забаррикадирован, и за первой баррикадой уже росли новые, всюду шныряли озабоченные гоблины. Орки же были хмуры и сосредоточены. «Весело тут у вас, удалось узнать, кто это был?» Угрюмый взгляд Гара был красноречивее любых слов. «Судя по всему, ситуация у нас была крайне хреновая. Дворфы это, серые. Я посылал по тоннелю тихих, ну ты их знаешь, до тебя им, конечно, как до неба, но кое-чего умеют. Так вот, там полно следов, а примерно в километре отсюда лагерь. Сам знаешь, дворфы тихо себя вести не умеют. Так что наши их услышали и аккуратно глянуть сумели. Именно глянуть, или все-таки только послушали? А то, знаешь, орки и сами легкой поступью не страдают». Гар скривился: «Ну да что правда, то правда. Не умеют орки тихо себя вести, тут наши ничем особо не отличаются. Разве что мы пытаемся это хоть как-то исправить, хотя бы в том же отряде тихих. Вот только, на мой скромный вампирский взгляд, шумят они немногим меньше, и то в основном за счет того, что тяжелых лад не носит, хотя стараются это, да, может, со временем и будет толк». Глянули они, глянули, бородатых там сотни три, может и больше, даже вроде кое-какая осадная техника у них есть, но к нам пока не полезли, только патрули усилили. Эх, кончилось мирное время, теперь такое нам веселье начнется. Последнюю фразу он произнес с неподдельной грустью. Да, действительно, веселого мало, эти неороги, Эти будут всех резать, им лишние жильцы не нужны. Остается непонятным, почему они сразу через этот проход не пошли и сейчас чего-то ждут. Чего? Подхода подкреплений? Тогда зачем стену сейчас взрывать? Форс-мажор, бомба сработала раньше времени, или при установке? Тогда где жертвы? Ни за что не поверю, что при случайном срабатывании взрывного устройства не будет жертв. Хоть как-то пострадать они были обязаны. Гар, а там следов крови в тоннеле случайно не было? Тоже думаешь, у них что-то сорвалось? Нету там крови, сам проверял. Только в паре мест на стенах отметины. Так что если постараться, можно предположить, что коротышек взрывом об них приложило. Но точно так же они могли стены в этих местах задеть еще когда готовились. Ясно. Ты давай тут и дальше командуй. А я, пожалуй, прогуляюсь, гляну на этих подгорных мастеров, может, чего интересного угляжу, потом вернусь, обсудим. Рунг, кстати, где? Пока не приходил, у него там что-то серьезное в лаборатории сегодня, предупреждал, чтобы его не дергали. Понятно, ты, как он из своей берлоги вылезет, введи его в курс дела, а я пошел. Угу. Итак, что мы имеем? Угу, вижу вон за тем выступом часовой, спит, красота, где еще? А вот он, голубчик, хорошо заныкался, так сразу и не углядишь, что и этот, нет, не спит, но внимание у него, все, нет, не все, впереди еще обычные посты, ну это не страшно, сколько я таких уже обходил и не счесть. Ну вот и лагерь, ребята, горы не ошиблись, их тут действительно сотни три на глаз, и механизмы какие-то имеются, да и мигией в воздухе пахнет, что-то маскирующее. Сурово, мне то безразлично, я сквозь такую иллюзию и без магического зрения вижу, а вот случайный гость не заметит, так странно, как тогда наши всю эту красоту углядели. Посмотрим, угу, ясно, наши наверняка зелья острого зрения глотнули, Рунг их последнее время много делает, ну или пострелят его, что не суть важно. Ничего сложного в рецепте нет, а помимо прочего зелье это позволяет сквозь не слишком сложные иллюзии видеть. Вот и получилось, что углядеть лагерь наши смогли, такую толпу сложными чарами не накроешь, тут нужно не меньше трех десятков магов, и то работать на износ будут. Вот и получилось, что дуэргары ограничились стандартным набором, ну, а кто мог предположить, что патрули, коли такие вообще будут, станут ходить под действием подобных зелий. Теперь становится понятна бдительность часовых, ну что ж, полезем дальше, посмотрим, можно даже в тень скользнуть. Все теперь меня уже точно не заметит, даже и случайно задеть не смогут. Облазив лагерь, вдоль и поперек заметно погрустнел, дворфского языка я не знал, как и всеобщие подземья, а одних эмоций говорящих мало для понимания смысла разговора, брать языка по этой же причине бессмысленно, а шанс на отловить знатока гоблинского или аркского крайне мал. Оставалось только собирать общую информацию, дворфов при более пристальном подсчете оказалось 400, плюс-минус пара десятков, вооружены хорошо, а доспехи то какие, ММ полный панцирный доспех, такой и я не в раз пробью, а уж если такая пехота в строю пойдет, да еще и щиты цепями скрипит. Вдобавок к этому пятеро магов, семеро жрецов и еще какие-то товарищи доспехи не носят и с остальными общаются мало. К командирскому шатру подходить я не рискнул, защищен он был надежно, а в общении с сигнальными и защитными чарами я, мягко говоря, не силен. С шатрами магов и жрецов та же история, нет, тут я, конечно, пройти мог, но какой смысл? Украдешь что-то заметит, шум поднимут, охрану усилит, оно мне надо, так найдем укромное место и подумаем. 400 дуэргаров, с одной стороны это много, а с другой, в Тириамаре одних орков 8000 будет, конечно, большая часть женщины и дети, но пусть 4000 против 400, все равно расклад не в пользу дворфов. А если еще гоблинов посчитать, нет, тут без вариантов, надо быть психом, чтобы нападать при таком раскладе, ну или Суворовым, он вроде и при куда большей разнице в численности и французов и турок бивал, да только откуда здесь Суворову взяться, нет, это все лирика и фантастика, а значит что, а значит у наших гостей есть козыри, какие, ну например к ним подойдет подкрепление, может такое быть, ну теоретически да, но только зачем тогда вообще войска делить? Тем более в условиях подземья. Другой вариант, подойдут не дворфы, а кто-то другой. Тоже возможно, но какой смысл для рас подземья вступать в такой союз? У орков нет ничего ценного, ради чего следовало бы высылать армию, рабов можно и куда проще поймать. Причина интереса может служить только сам Тириамар, но это уже совсем другая песня. Самым очевидным в такой ситуации возможным союзником могут быть только раги, но они же и наименее вероятный союзник, ибо Териамар им нужен в сочетании с населением, а дворфам Бизонова, конечно, Дуэргар имеют рабов, но в сравнении с Драу, Иллитидами и Аргами, их количество весьма невелико. Из этого всего следует, что появление армии союзников весьма маловероятно. И что остается? Союзник внутри Териамара, может быть, даже очень, кто, ну точно не Харушаки и не мы, ниже нас подобный товарищ стоять тоже не может, банально силенок не хватит. Остаются два племени, второе и третье в иерархии, а может и оба сразу, что им могли пообещать? Да все то же самое, власть, половину города, может и денег. И вполне возможно все это так и будет, до тех пор пока остальные племена не будут вырезаны или проданы в рабство, а потом можно будет и доверчивых орков в расход пустить. Это не араги, у которых доспехи и оружие не сильно проигрывают в качестве работы дворфов, да и боевой дух у них не очень. Эх, жаль, языка не взять, да просить не сумеем, разве что душу у кого-нибудь позаимствовать да Димасу отдать, но сколько он возиться будет. С рогами 2 недели пыхтел, а у нас столько времени нет, день-два и дворфы ударит. Итак, мои действия, в принципе, я могу устроить тут маленький филиал ада, все 400 мне не перебить, но вот магов и жрецов отправить в мир иной может получиться, да и офицеров тоже, а когда меня наконец заметит, можно будет и к командиру заглянуть, благо скрытность уже будет не нужна. Уйти смогу, да, даже если все сорвется за счет грубой силы вырвусь, нет среди местных магов и жрецов такого, который сможет меня спеленать, а простым воинам за мной никогда не угнаться. Ну что, действую или возвращаюсь? В принципе, их атака может быть нам полезна, но где гарантии, что мы не окажемся между молотом и наковальней? Или что они не нападут сперва на нас, проход то они к нам минировали, а если завяжется бой, то даже если мне и удастся ликвидировать командование дуэргаров и перебить магов со жрецами, остальных дворфов бросить оружие это не заставит, не станут они сдаваться оркам, а следовательно потери у нас будут очень велики. Нет, позволять им действовать слишком рискованно, значит что, начинаю? Дождавшись, пока лагерь уснет, я скользнул к первому шатру. Он принадлежал жрецу, который, по моим наблюдениям, был самым сильным из тут присутствующих. Шатер охранялся, правда, не очень тщательно. Часовые активно имитировали служебное рвение, однако в сторону шатра старались не смотреть. Видать, не любит жрец внимания к своей персоне. Я, между прочим, тоже не люблю. Вот только подчиненных об этом в известность не ставлю. Жизнь, она как-то дороже нервов. А то окажусь вот в таком же положении, как этот религиозный деятель, и все кончилось эпопея русского вампира. Аккуратно обойдя сигнальные чары, я скользнул внутрь шатра. Дворф, сидя на лежанке, что-то пил, явно алкогольное. Скачок и меньший из моих мечей по рукоятку вошел ему в грудь и в свою очередь начал вытягивать из него жизненную и магическую энергию в перемешку с кровью. Как там говорила Юрина, каков владелец, таково и оружие. Неудивительно, мои мечи и броня фактически являются частью меня, может и диаблировать с их помощью могу, скорее всего, впрочем, на этого дворфа у меня другие планы. Черный агат с легкостью поглотил обессиленную душу, так хорошо первый готов, он даже захрипеть не успел, так что все тихо, продолжаем. Обыскав труп, я обнаружил несколько амулетов, 2 туго набитых кошелька и любопытный браслетик, похоже, изрядно увеличивающий силу владельца. Жаль, что подобные вещи на меня не действуют, ладно, гору отдам. Еще в шатре обнаружился сундучок, но с ним возиться я уже не стал, уж больно защита там стояла качественная, даже верхнего ее слоя хватало, дабы прогреть до косточек незадачливого вора, так что только эти самые косточки и останутся. Следующим в списке был маг, его помимо обычной стражи и сигнальных заклятий охранял голем, самый настоящий каменный и довольно крупный, раза в 3 больше дуэргара. Однако обойти его оказалось даже проще, чем часовых, достаточно было уйти в тень. Единственная загвоздка была в том, что голем находился непосредственно рядом со спящим магом, что несколько осложняло дело. Уничтожить голема я могу, но тогда от шума проснется маг, да и стража прибежит, а если убью мага, то нападет голем, и что делать? Да ясно что, убить мага так, чтобы голем этого не заметил, пока я внутри тени, он меня не видит, да и навредить не может. Достаю малый меч, ХМ, мне кажется, или он стал меньше, точно стал, у меня что, оружие и форму менять может? Ну-ка проверим, точно, лезвие, повинуясь моим мыслям, уменьшалось и меняло форму, и вот у меня в руке уже вместо меча маленький кинжал. Интересно, куда уходит лишний объем, что тоже в ауре растворяется, однако это явно не мой уровень, Теперь понятно, что это была за таинственная улыбка у Юрины, ну и подарочки нее, и почему предупредить нельзя. Вот же вредная девчонка, так я и поверил, что меня случайно из сна выкидывает, ну-ну. Ладно, не отвлекаемся, кинжал в руке прямо над сердцем, теперь дернуть за ухо, чтоб проснулся, иначе захрипит, и сразу удар, кинжал вошел по рукоять, дворф дернулся и затих, кинжал уже вовсю пил его жизнь, голем, на месте, значит не заметил. Через клинок в меня потоком вливалась энергия, это хорошо, а то нахождение в тени требует много сил, так теперь достаем агат и забираем душу, пригодится. Обшаривать труп возможности нет, вот же лентяй спит прямо в мантии, это ему что пижама и как скажите на милость честному вампиру на жизнь зарабатывать, я что за так работать должен, а трофей, обидно, хотя нет, вон за поясом палочка торчит, ну как говорится, с поганой овцы ход шерсти клок. Да что-то я оборзел, души и силы мне значит уже недостаточно. Однако вливание такого количества энергии явно имеют опьяняющий эффект. Ладно, идем дальше, следующий по списку еще один маг, аккуратно выбираюсь из шатра и иду к следующему. Так тут тоже сонное царство и тоже в мантии, действуем отработанным методом, шлепок по лицу и удар в сердце, готов, забираю душу и обшариваю тело. Несколько колец, две волшебные палочки, мешочки с ингредиентами, сейчас некогда разглядывать какими и, шум, крики.